Теренс Форд. Рассвет был пасмурным, дул пронзительный ветер, но в лесу стояла тишина. После легкого завтрака Бром и Эрагон присыпали костер снегом и собрались в путь. К своему ранцу Эрагон прикрепил лук и колчан со стрелами, чтобы удобнее было дотянуться в случае чего. На Сапфиру надели седло. Ей придется побыть в нем до тех пор, пока они не раздобудут лошадей. Меч Заррак Эрагон крепко привязал к седлу Сапфиры. Ему совсем не хотелось тащить его на себе. А кроме того, он отлично понимал, что в его руках этот меч пока что не страшнее дубинки. В зарослях ежевики Эрагон чувствовал себя в полной безопасности. Но стоило им выбраться оттуда, и он сразу насторожился. Тревога терзала его душу. Сапфира, взлетев, кружила над ними. Вскоре деревья поредели. Они подходили к ферме. «Когда-нибудь я еще непременно вернусь в эти места», — уговаривал себя Эрагон с тоской, глядя на разрушенный дом и амбар. «Я ухожу отсюда не навсегда. Этого просто не может быть. Этого никогда не будет. Я обязательно вернусь». И он, расправив плечи, решительно зашагал на юг, в неведомые ему края. Сапфира тем временем успела улететь далеко на запад к горам. Когда она совсем пропала из виду, Эрагону стало не по себе. К сожалению, даже сейчас, когда никого поблизости не было, они не могли быть вместе. Случайный прохожий легко мог бы заметить с дороги летящего дракона. На подтаявшем снегу следы раззаков были видны плохо, но Эрагон не слишком по этому поводу беспокоился. Вряд ли они ушли куда-то в сторону, ведь это самый удобный и короткий путь на юг. А вот когда они выйдут из долины и дорога разделится на несколько троп, будет довольно трудно определить, какой именно путь выбрали раззаки. Оба молчали, стараясь идти как можно быстрее. Истерзанные ноги Эрагона кровоточили там, где на ранах лопнула свежая корочка. Чтобы отвлечься от мучительной боли, он первым нарушил молчание. «Так что же все-таки умеют делать драконы? Ты говорил, что тебе кое-что об этом известно?» Бром засмеялся, словно отмахиваясь от этого вопроса. И крупный сапфир в его кольце ярко блеснул. «К сожалению», — сказал он наконец, — «знаю я о драконах чрезвычайно мало. Во всяком случае, по сравнению с тем, что мне хотелось бы знать о них. Между прочим, на тот вопрос, который задал ты, люди пытались ответить в течение многих столетий. Так что пойми, сведения, которые я могу сообщить тебе, уже изначально являются неполными. Драконы всегда были существами загадочными. Хотя, наверное, сами вовсе не стремились к этому». «Прежде чем я отвечу на твой вопрос, надо рассказать тебе кое-что о драконах вообще. Ты только запутаешься, если мы начнем обсуждать столь важную и сложную тему с середины, ничего не узнав о самой природе драконов. Я начну с их жизненного цикла. И если данный предмет не покажется тебе слишком утомительным, мы перейдем к следующей теме». Бром рассказал Эрагону, как спариваются драконы и сколько времени требуется, чтобы из яиц вылупились детеныши. «Видишь ли», — говорил он, — «когда дракониха откладывает яйцо, детеныш внутри него уже совершенно готов к вылуплению. Однако же благоприятных обстоятельств он выжидает долго, иногда несколько лет. Когда драконы жили в диких краях, на свободе, подобные обстоятельства главным образом зависели от количества пищи. Но с тех пор, как драконы заключили союз с эльфами, некоторое количество своих яиц, обычно одно или два, они каждый год передавали в дар всадникам. И сидевшие внутри яиц дракончики выжидали, даже не думая проклёвываться, пока не появлялся тот, кому суждено было стать всадником и хозяином данного дракона. Хотя никто так и не понял, каким образом, сидя в яйце, маленький дракон мог это почувствовать. Обычно делали так. Всадники, выстроившись в ряд, по очереди касались яйца, ожидая, что оно само выберет кого-то из них. «Ты хочешь сказать, что Сапфира могла и не проклюнуться из яйца, если бы я ей не понравился?» Недоверчиво спросил Эрагон. «Вполне возможно». И Эрагон чуть не лопнул от гордости. Еще бы, из всех жителей Алагейзии Сапфира выбрала именно его. Интересно, сколько же времени ей пришлось ждать? И он вздрогнул от холода, подумав о том, каково ей было сидеть в тесном яйце, скрючившись среди холодных гор. А Бром продолжал свой рассказ. Он разъяснил Эрагону, что и когда драконы едят. Взрослый дракон, оставаясь на одном месте, может месяцами обходиться без пищи. Но в период спаривания драконы должны есть каждую неделю. Некоторые растения способны избавить их от болезней, другие же, напротив, чрезвычайно для них вредны. Существуют различные способы ухода за когтями драконов и за их чешуей. Например, Бром рассказывал еще долго. Он рассказал также, как следует себя вести при нападении вражеского всадника. Будь ты пешим, конным или тоже сидящим верхом на драконе. И как вступить с таким врагом в схватку. «Живот дракона», — говорил он, — «отлично защищен панцирем чешуи. А вот подмышки у него мягкие, беззащитные». Эрагон то и дело прерывал Брома, задавая ему различные вопросы. Но Бром, похоже, был этим как раз очень доволен. За столь увлекательной беседой время летело незаметно. К вечеру они подошли к Теренсфорду, и уже в темноте стали искать место для ночлега. И тут Эрагон вдруг спросил. «А кто был тот всадник, что владел Зарраком?» «О, это был могущественный человек», — ответил Бром. «Многие боялись его. Он не только обладал огромной властью, но и невероятной физической силой». «А как было его имя?» «Этого я тебе пока не скажу». Эрагон запротестовал было, но Бром был непреклонен. «Некоторых вещей тебе пока лучше не знать. Они могут быть для тебя опасны. К тому же они способны отвлечь тебя от основной цели. Нет никакого смысла преждевременно тревожить твою душу. Ведь у тебя пока нет ни власти, ни возможностей, чтобы противостоять тем, кто хотел бы использовать тебя и твоего дракона во имя зла». «Знаешь что?» – гневно сверкнул глазами Эрагон. «Ты, по-моему, просто получаешь удовольствие от того, что все время меня дразнишь, всякие загадки мне загадываешь. Между прочим, я еще не окончательно решил, хочу ли и впредь путешествовать вместе с тобой, так что лучше не зли меня. А если хочешь что-то сказать, говори прямо, не увиливай». «Ладно, не сердись. В свое время ты все узнаешь», — примирительным тоном сказал Бром. Но Эрагон еще долго что-то бурчал себе под нос, совершенно в этом не убежденный. Наконец они нашли подходящее место для ночлега и разожгли костер. Сапфира присоединилась к ним, когда мясо было уже почти готово. «Успела ли ты поохотиться?» — спросил у нее Эрагон. Она даже фыркнула от удовольствия. «Вы бы еще помедленнее шли. Можно слетать за море и вернуться, и то от вас не отстать. Не груби!» – прикрикнул на нее Эрагон. «Скоро мы станем продвигаться быстрее. Вот только лошадей раздобудем». Но Сапфира, выдохнув целое облако дыма, издевательским тоном заявила. «Только вряд ли вам раззаков догнать удастся. До них вам несколько дней пути. И они, похоже, подозревают, что их преследуют. Иначе зачем они до такой степени разрушили ферму? Они это сделали специально, желая вас разозлить и вынудить их преследовать». «Не знаю, может быть», – растерянно ответил Эрагон, охваченный внезапной тревогой. Но тут Сапфира свернулась в клубок с ним рядом, и он с наслаждением прислонился к ее теплому брюху. Бром, сидевший напротив, старательно очищал ножом от сучков две длинные ветки. Потом одну из них бросил Эрагону, который машинально поймал ее и удивленно посмотрел на Брома поверх потрескивающего огня. «Защищайся!» – рявкнул Бром, решительно вскакивая, и тут Эрагон увидел, что палка, которую он держит в руках, выстругана в виде примитивного меча. «Значит, Бром хочет со мной сразиться?» Понял он. «Интересно, на что он рассчитывает? Ну ладно, раз хочет, то пусть и получит. Если он думает, что ему меня победить удастся, то сильно ошибается». Он тоже вскочил на ноги, видя, что Бром уже обошел костер и приближается к нему. Некоторое время они стояли лицом к лицу. Потом Бром сделал резкий выпад, взмахнул своим мечом, и отразить удар Эрагон не успел. И вопль боли тоже сдержать не смог, когда меч Брома здорово съездил ему по ребрам. Впрочем, он тут же ринулся в атаку, но Бром легко парировал его удары. Эрагон сперва хотел нанести противнику рубящий удар по голове, но в последний момент передумал и решил тоже ударить Брома по ребрам. И тут же звонкий стук разнесся по всему лесу. Бром, естественно, успел его удар отразить. «Импровизируешь? Это хорошо!» Воскликнул он, весело блеснув глазами. Рука его совершила какое-то, казалось, незаметное движение, и у Эрагона правая сторона головы прямо-таки взорвалась от боли. Он мешком рухнул на землю и пришел в себя, когда Бром принялся брызгать ему в лицо холодной водой. Отплевываясь, Эрагон сел. В голове стоял звон. На лице противной коркой запеклась кровь. Бром стоял рядом, держа в руках сковороду, полную подтаявшего снега. «И совсем не обязательно было так лупить меня по башке!» — сердито сказал ему Эрагон и заставил себя подняться. Голова у него сильно кружилась, ноги были как ватные. Изогнув бровь дугой, Бром ехидно заметил. «А вот как! Между прочим, настоящий противник не станет спрашивать, стоит тебя лупить по башке или не стоит. А потому и я не стану этого делать. Что ж, прикажешь идти на поводу у твоего неумения владеть оружием? Так оно, конечно, легче будет, да только вряд ли целесообразней». Он поднял с земли палку, которую выронил Эрагон, и протянул ему. «А теперь защищайся!» Эрагон тупо посмотрел на протянутый ему меч и покачал головой. «Даже и не надейся, с меня довольно!» Он отвернулся и чуть не упал. Такой удар обрушился ему на спину. Злобно оскалившись, он обернулся. «Никогда не поворачивайся к противнику спиной!» — рявкнул Бром и, кинув Эрагону палку, бросился в атаку. Эрагон тут же отступил под его натиском, и Бром крикнул. «Не размахивай зря руками! Немного присядь! Согни ноги в коленях!» Он выкрикивал свои наставления, ни на секунду не переставая двигаться, и останавливаясь лишь для того, чтобы показать, как именно делать тот или иной выпад. «Так, а теперь повтори, но только медленно!» Некоторое время они упражнялись в замедленном темпе. Потом схватка вновь стала яростной. Эрагон быстро усваивал уроки, но сколько бы он ни старался, пока что ему удалось отбить не более 2-3 ударов, нанесенных Бромом. Закончив тренировку, Эрагон рухнул на расстеленное одеяло и застонал. Он был весь избит. Бром отнюдь не жалел его, орудуя своим мечом. Сапфира протяжно заворчала, а потом издала какой-то странный звук. То ли кашель, то ли кудахтанье. И, смешно вывернув губы, продемонстрировала свои потрясающе белые и острые зубы. «Что это с тобой такое?» — раздраженно спросил ее Эрагон. «Ничего», — ответила она. «Просто смешно смотреть, как такого большого детеныша побеждает старик». Снова послышалось кудахтанье. И Эрагон побагровел, догадавшись, что дракониха смеется. Пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства, он отвернулся от нее и тут же уснул.